Глава 13. До Лос-Анджелеса оставался еще час пути, когда Аманда услышала, что Тайлер пошевелился. Она посмотрела в зеркало заднего вида и обнаружила, что он сел и потер голову. Он еще не совсем пришел в себя, но ему стало лучше. Аманда почувствовала облегчение, но подумала, что поступила не слишком разумно, согласившись не обращаться за медицинской помощью. Она представила, как станет объяснять его друзьям, родным и представителям закона, что она видела, как на мотоцикл налетел фургон, Тайлер потерял сознание, и его избили какие-то молодчики. А потом человек, который получил множество серьезных ударов по голове и вел себя не слишком адекватно, заявил, что поправится без посторонней помощи. Она не стала спорить, а в результате он умер. Похоже на поведение злого самаритянина. В какой-то момент, почти сразу после того, как они выехали на шоссе, он начал выкрикивать что-то бессвязное. На ближайшем съезде Аманда остановилась на обочине темной пустынной дороги, включила внутри свет и поспешила в заднюю часть фургона. Но призрак, лежащий на матрасе недалеко от Тайлера, поднялся на ноги и навис над своим хозяином. Этого казалось достаточным, чтобы Аманда не стала подходить ближе, но и так было ясно, что у Тайлера лихорадка. Его трясло, он бормотал что-то непонятное. Она чуть не позвонила в 911, несмотря на все обещания. Но тут Тайлер неожиданно перестал дрожать и немного пришел в себя. Похоже, он не понимал, что она рядом, зато явно чувствовал присутствие призрака. Тот ткнулся хозяину в ухо, потом лег рядом и положил голову ему на грудь. Аманда пыталась придумать, как бы прогнать собаку, но так, чтобы при этом зверь не укусил ее, и вдруг заметила, что кожа Тайлера начала приобретать нормальный оттенок. Он немного успокоился и погрузился в крепкий сон. Взглянув на его лицо, Аманда увидела, что повязка, которую она наложила, сползла, а рана затянулась. Только тонкая полоска говорила о том, что там что-то было. Она нахмурилась. Наверное, царапина оказалась не такой глубокой, как ей показалось в свете масляной лампы. Девушка некоторое время смотрела на Тайлера, потом рискнула дотронуться до его лба, несмотря на то, что пес лежал совсем близко. Призрак не шевелился, но не сводил с нее пугающе внимательный глаз. Кожа у Тайлера оказалась теплой, но не горячие, как при высокой температуре. Аманда довольно долго прислушивалась к его дыханию, к которому примешивалось ровное сопение призрака, а потом вернулась за руль и поехала дальше. Тайлер продолжал спать. «Ты в порядке?» — спросил он. «В полном. Как ты себя чувствуешь?» «Лучше. Ты связалась с Роном?» «Да. Я не стала рассказывать ему подробности, но он беспокоится за тебя. Рон попросил, чтобы я еще раз позвонила, когда мы будем рядом. Он хочет знать, нужна ли тебе помощь персонала, который ухаживает за ним». «Нет. Я сейчас сам перезвоню ему. Но сначала надо позаботиться о том, чтобы наши машины убрали с дороги, прежде чем кто-нибудь наткнется на них». Аманда слышала, что он кому-то позвонил и вызвал эвакуатор для разбитого мотоцикла и ее автомобиля. Судя по тому, как он разговаривал, Тайлер совершенно пришел в себя. Ему было даже лучше, чем когда они находились в его доме в пустыне, где она подумала, что его беспокоят сломанные ребра. Он позвонил Рону и переговорил с ним очень тихо. Аманда пыталась убедить себя, что вовсе не хочет подслушать, о чем идет речь. Затем он набрал номер в третий раз. Очевидно, среди его знакомых было множество людей, которым он мог позвонить посреди ночи. Впрочем, Аманда тут же призналась себе, что ее мучает любопытство, и улыбнулась. Тайлер закончил разговор. «Устала?» «Нет, и совсем не хочу спать. Я люблю водить машину по ночам». «Тогда я еще немного вздремну», — сказал он. — Ты остановишься и тоже поспишь, если почувствуешь, что тебе нужно отдохнуть. — Да? Но не думаю, что это понадобится. — Извини, что я такой плохой попутчик, — Подумать только. Тебе необходимо прийти в сознание, когда мне хочется вести светскую беседу. У тебя отвратительные манеры. Она услышала тихий кашель, который вполне мог быть смешком, а потом Тайлер спросил. «А ты любишь светские беседы, Аманда Кларк?» «Боюсь, это качество не входит в список моих малочисленных достоинств». «Ну, не такие уж малочисленные», — возразил Тайлер и снова лег. Призрак отошел от него и забрался на пассажирское сиденье. Аманда напряглась и усилием воли, заставив себя не прикасаться к шраму над бровью, стала смотреть прямо перед собой в ветровое стекло. «Призрак нервирует тебя?» — спросил Тайлер. Аманда с опаской взглянула на пса. Огромный, самый большой, какого ей доводилось когда-либо встречать. Вот он сидит с глупым выражением на морде, глаза полуприкрыты, кончик розового языка торчит из уголка пасти, словно он о нем начисто забыл. Невозможно представить, что такой может кому-то угрожать. «Нет, мы поладим», — ответила она. «Он любит, когда окно приоткрыто, если шум не будет тебя беспокоить. Не обязательно держать его открытым долго, но ему так нравится». Девушка опустила стекло на несколько дюймов. Затем, когда пес с надеждой посмотрел на нее, открыла настолько, чтобы он смог высунуть наружу голову. Ветер и проезжающие машины оглушительно ревели, и она сомневалась, что Тайлер сможет уснуть. Но когда она оглянулась, оказалось, что он лежит на боку, наблюдает за собакой и улыбается. «Ладно», — подумала она, — «это того стоит». Призрак выглядел так, будто он только что обнаружил за окном эквивалент опиумного притона. Уши прижаты, глаза блаженно закрыты. Он пыхтел, тряс головой и время от времени, когда улавливал проносящиеся мимо запахи, откидывал ее назад. Наконец он убрал голову из окна и наградил Аманду одной из своих собачьих улыбочек. «Ну что, хватит?» Он не ответил, но больше не высовывал голову, и она закрыла окно. «Я разговариваю с собакой», — удивляясь самой себе, подумала Аманда. Крепкий мужчина из службы безопасности в форме с нашивками «Охранное агентство Дентона» встретил их у ворот в конце подъездной дорожки, ведущей к дому Тайлера. Тот, видимо, проснулся от их голосов, потянулся, осторожно, но Аманде сразу стало очевидно, что основная боль ушла, и начал пробираться к пассажирскому сиденью, которое призрак неохотно освободил для него. Тайлер поздоровался с охранником и спросил его о детях, назвав всех по именам. Мужчина ответил, что с ними все хорошо, поблагодарил Тайлера, улыбнулся и открыл ворота. «У него нет детей», — пояснил Тайлер, когда они проехали внутрь. «Но теперь он знает, что ты не взяла меня в заложники». «Тебе стоит изменить пароль. Неизвестно, какие у меня будут намерения, когда я приеду в следующий раз». «Боюсь, это я захватил тебя в заложники. Спасибо тебе, Аманда». Она отмахнулась от него, и они молчали до тех пор, пока Аманда не припарковала фургон и не выключила двигатель. У гаража она увидела еще одного охранника, который говорил по рации. Он направился к ним, но Тайлер подал ему какой-то сигнал, и тот остановился на приличном расстоянии. «Аманда, я понимаю, что для тебя вечер и ночь выдались трудными. Ты наверняка едва держишься на ногах. Хочешь, я попрошу кого-нибудь из охраны отвезти тебя домой?» «Хорошая попытка, но я никуда не уеду, пока ты не выполнишь свою часть сделки». «Я беспокоился о твоих удобствах и вовсе не пытался уйти от разговора». Она приподняла брови. «Ладно, и то, и другое», — признался он. «Похоже, ты чувствуешь себя намного лучше». «Да, намного лучше. Просто мне надо поспать. Давай зайдем в дом». Тайлер выбрался из фургона и хотел было обойти его, чтобы открыть для нее дверь, но она сама вышла наружу. Тогда он выпустил призрака из боковой двери. Много лет назад дед Рона, Дерек, когда к нему переселился внук, сделал в доме лифт из гаража и до третьего этажа. Когда Рон не мог подниматься по лестнице, лифт доставлял его в нужное место. Сейчас его двери открылись, и Рон, которого поддерживал под руку другой охранник, вышел им навстречу. Аманда подумала, что он быстро поправляется, посмотрела на Тайлера. «Кстати, о скором выздоровлении. Как, черт побери, ему это удается? Естественно, я не хочу, чтобы Тайлер страдал, но неужели я так сильно ошиблась насчет его ран?» Рон обнял ее и сказал: «Я так волновался за вас обоих!» Он замолчал и взглянул на Тайлера. «Извини, я подумал, Аманда говорила...» «Как видишь, мы в полном порядке», — быстро ответил Тайлер. «Пойдемте в дом, мы с Амандой поведаем тебе о наших приключениях». «Да, конечно», — ответил Рон. Повисло неловкое молчание, а потом Аманда сказала: «Рон, ты не говорил, что у Тайлера есть собака?» «Похоже, светской беседы не намечается», — пробормотал Тайлер. «А, ты о призраке?» — с облегчением выдохнул Рон. «Вы подружились?» «Призрак обожает ее», — ответил Тайлер. «Я почти ревную». «Разве он не чудо?» — проговорил Рон и погладил пса, когда все направились к лифту. «Он замечательный», — сказала Аманда, — «и меня поражают некоторые его способности». Они остановились, и она с беспокойством заметила, что Тайлер слегка побледнел. «Может быть, он еще слаб?» — подумала она. «Что ты имеешь в виду?» — спросил Рон. «Например, невидимость. Как получилось, что я не замечала его, когда бывала здесь?» «Он был со мной», — сказал Тайлер. «Это только часть правды», — вмешался Рон. «Я попросил Тайлера держать его где-нибудь так, чтобы ты не видела его, когда приезжала. Я рассказал, что ты боишься собак». Аманда посмотрела на сотрудника службы безопасности, чье лицо оставалось вежливо непроницаемым. Тайлер заметил ее взгляд и обратился к охраннику. «Спасибо за помощь. Думаю, дальше мы справимся сами. Вы не могли бы передать остальным, что мы не хотим, чтобы нас беспокоили?» «Давай, расскажи всему миру о моих страхах, Рон», — сказала Аманда, едва закрылись двери лифта. «Я никому ничего не говорил, Аманда», — попытался успокоить ее Тайлер. «Сомневаюсь, что тот охранник глухой, хотя он старательно делал вид, что это именно так». «Многие люди боятся собак», — запротестовал Рон. Призрак громко вздохнул. Они доехали до второго этажа, где находились комнаты Рона. Когда они вышли из лифта, Рон взял Аманду под руку, прося прощения и одновременно опираясь на нее. Она положила ладонь на его пальцы и сказала: «Все нормально». Она подняла голову и увидела, что Тайлер наблюдает за ней, но он тут же отвернулся. Тайлер поселил Рона в его прежних апартаментах, состоящих из просторной спальни, ванной комнаты и большой гостиной, которую Рон использовал и как рабочий кабинет. В ней были книжные полки, камин, телевизор, компьютер, маленький холодильник, два дивана и несколько солидных удобных кресел. Кроме того, рядом находилась еще одна маленькая спальня, где располагался медицинский персонал и хранилось оборудование и препараты. Рон и Аманда сели на один из диванов. Тайлер зажег огонь в камине и занял место в кресле. Призрак подошел к нему и улегся у его ног. Не дожидаясь вопросов, девушка начала рассказывать Рону о ночных событиях. Тайлер не перебивал, заинтригованный тем, как она трактует происшедшее. Она закончила свою историю тем, как они приехали сюда. «Я всю дорогу вела машину, а призрак сидел рядом со мной», — проговорила она с оттенком гордости. В комнате ненадолго воцарилось молчание. Рон и Аманда выжидающе смотрели на Тайлера. «Теперь или никогда», — подумал он. «Впрочем, есть ведь и другие варианты. Он не хотел врать, но не мог рискнуть и открыть всю правду. Слишком рано. Чтобы выиграть время и обдумать возможности, он спросил Аманду: «А почему ты боишься собак?»